Глава 19. Отрицатели брезговали ходить с бесценными по одной земле. Даже смотреть на Даура им было противно. Как же сильно поджимало время, раз им понадобились его способности. И несмотря на то, что он чувствовал себя распятым перед казнью мучеником, Даур не отказывал себе в удовольствии позлорадствовать. Отрицатели сами несли шкатулки ему в руки, но открывать не позволяли. Одно касание, и перекошенные грани выпрямлялись, сломанные механизмы заводились, трещины срастались, а разрозненные кусочки прилипали друг к другу и собирались заново. Сколько шкатулок отделяло Даура от встречи с мастером, отрицатели не говорили, но вряд ли их было много. Джаспер изображал идеального тюремщика. Кандалы застегнул не слишком туго, но и не подозрительно слабо. Он игнорировал, когда собратья плевали Дауру в лицо, но и калечить бесценного не позволял, резонно напоминая, чтобы отрицатели не придумали, мастер сделает лучше и больнее. «Что ж ваш мастер сам шкатулки не чинит? Не умеет?» — спрашивал Даур, особо ни к кому не обращаясь. Подавальщики шкатулок, а как еще назвать безымянных, похожих как две капли воды, вопрос проигнорировали, но Джаспер, хмыкнув, ответил. «Мастер умеет все. Будь у нас время, тебя бы никто в живых не оставил». «Куда же вы так торопитесь?» «Утром оставшиеся несвободные братья отпустят имена, и начнется вечный мир». «Джаспер, ты слишком много болтаешь», — возмутился подавальщик. «Брат, даже бесценный вправе узнать, для чего мы здесь». Джаспер говорил вполне искренне. Блаженная улыбка не слезала с его довольной физиономии с тех пор, как их сюда притащили. «Хорошо, что они не знают, как сбросить чары кольца. Иначе отказались бы от своих имен сразу», — думал Даур, искоса наблюдая, как отрицатели складывают шкатулки в повозку. Бережно, аккуратно, чтобы все стояли как положено. Крупные вниз, мелкие наверх. В шатер вошел Баст. Он тоже принес шкатулку и положил в общую стопку. «Женщина оказалась умнее, чем кажется», — заметил он с удивлением. «Отдала по первому требованию». «Жаль, я предвкушал, как проведу с ней эту ночь», — Джаспер покачал головой, но улыбаться не перестал. «Джаспер! Баст, я имел в виду, что до утра разговаривал бы с прекрасной Мари. Возможно, с рассветом она приняла бы нашу веру». «Скорее, Мари отгрызла бы тебе язык», — подумал Даур. Мари держали в другом шатре, но криков или плача оттуда вроде бы не доносилось. «По крайней мере, сейчас Мари нужна им живой. И, возможно, даже невредимой». Чего нельзя было сказать о нем, ведь сломанные шкатулки закончились. Тележку с отремонтированными творениями мастера выкатили во двор и с помощью лошадей втащили на деревянный помост прямо к лицу мастера. Два щупальца выползли из-под земли, и он с щепетильностью часовщика самыми кончиками уродливых отростков начал открывать шкатулки. Те, что побывали в руках Даура, мастер открывал сразу. Мгновение он смотрел на дар и, убедившись, что это не тот, который он ищет, отбрасывал бесполезный божественный предмет, а шкатулку с любовью протирал от пыли и не спеша ставил рядом. Затем мастер переходил к следующей. Закрытые он подносил поближе к лицу, вращал, как ребенок, игрушку, находил созданные им же механизмы, открывал и проделывал все те же действия, что и с предыдущими. Отрицатели бродили неподалеку, собирая дары, и относили в крупный шатер на окраине поселения. Судя по редким испуганным возгласам, некоторые подарки богини оказывались отнюдь не безобидными. С таким количеством шкатулок бесценный справился бы за час. Мастер же тратил на некоторые поразительно много времени, разгадывая головоломки, собирая пазлы, вскрывая замки, а иногда вытворял что-то совсем уж странное. Переворачивал шкатулку трижды или окунал в воду. Так он мог провозиться до утра. Джаспер подобрал цепь и повел Даура к помосту. В этой части лагеря собралось человек 50, не считая тех, кто находился в шатрах. Сколько отрицателей было за помостом, оставалось только догадываться. «Есть идеи, как узнать имя мастера?» — спросил Даур, пока они шли одни. «Не имею ни малейшего представления. А как бы нам улизнуть отсюда?» «Бесполезно. Я ничем не могу помочь тебе, бесценный Даур». Джаспер остановился, улыбнувшись, как сумасшедший. «Видишь ли, я не обязан спасать тебя, если не могу. помогать, не предавать, не причинять вреда, да. Но ничто не мешает мне отвести тебя к мастеру. Правда, я подумываю помочь Мари скрыться. Отрицательно хмурился, затем вновь улыбнулся. Будет забавно. Пожалуй, займусь этим прямо сейчас. Постой здесь, пока мастер занят. Жаспер подвел Даура к деревянному столбу, закрепил цепь и, принявшись беззаботно насвистывать, вернулся к шатрам. Даур первым делом проверил, действительно ли замок на цепи закрыт, но Жаспер не оставил лазеек для побега. Пришлось стоять, как жертвенная коза перед пещерой монстра. Вокруг цвели травы, летали насекомые. Отрицатели прогуливались по лагерю, как по родному дому, и никто будто бы не замечал темно-багрового, раздутого, шумно дышащего чудовища под боком. С внешней стороны щупальца были гладкими и скользкими от слизи, а внутри сотни человеческих кистей складывались в кошмарную цепь. Когда мастер вздыхал, руки вытягивались, как кошачьи когти, растопыривая пальцы, и снова хватали друг дружку, будто клялись кому-то в верности. «С такими руками ты, небось, шкатулки делал быстрее, чем думал». Даур встал подальше, насколько позволяла цепь. «Проклятие! Неужели Севир не видит, что мне тут нужна помощь?» Внизу Ячхала стоял такой холод, что зуб на зуб не попадал. Лорел грелся рядом с факелом, порой прислушиваясь к шорохам за дверью, и спорил с Ренфиллом. «Ренфилл, Севир сошел с ума? Он точно сошел с ума? Что значит, когда мастер получит последний дар? Мы же именно это и пытались предотвратить». «Нет. Как это нет? Наша цель — вернуть богиню. А последний дар уже все не нужен?» «Нужен. Ничего не понимаю». «Тебе и не нужно понимать. Ты там часом не пользовался оракулом, Ренфилл? С головой все в порядке? Что вы с мальчишкой, с принцем, скрываете?» «Мы делаем, что можем». «Отлично получается. Я взаперти, Даура могли уже убить. А что с Марией и Ликой, я и думать боюсь». «Они живы. Ну, спасибо хоть на этом. Дальше-то что?» «Ты все поймешь. Ренфилл! Ренфилл! Ренфилл! Чтоб на твою голову обрушились грязевые хляби и утащили в пропасть аж!» Лорел саданул кулаком по стене и отдернул руку. Камень оказался крепче его нервов. Что делать? Читать слово по десятому разу? Молиться неизвестно кому? Или Лорелу предстояло сойти с ума, как тому именователю, про которого говорил отрицатель, отрекшийся от имени? И место подходящее, да и время тоже. Луч света пересел Ячхал по кругу и исчез. Показались звезды. Холод пустынной ночи вместе с ветром загнали Лорела на самый верх лестницы. Факел пришлось держать в руках, чтобы хоть как-то согреться. Масло для него, спрятанное в глиняном кувшине у входа, почти закончилось. До утра его могло не хватить. Судя по тому, что на льду внизу Ячхала не осталось запасов продовольствия, отрицатели не собирались дольше задерживаться в крапчатых землях. Возможно, они хотели пройтись по расчищенной армии варваров территории и собрать шкатулки, как ягоды в лесу. Мастер поплывет по новому морю, обрушивая волны на берег седьмой ветви. Затем погрузит свою безмерную тушу в красные воды Осии и оплетет щупальцами все ветви. Ляск! Лорел вздрогнул и проснулся. До него не сразу дошло, что факел выскользнул из ослабевших пальцев и, стукнувшись о ступеньку, рухнул вниз. Мгновением позже Лорел вскочил и, постаравшись держаться за корявые стены, сбежал вниз, пока влажный пол не потушил стремительно гаснущие угольки. Лорел нашарил факел в темноте и, обжегшись, засунул обмазанную смолой тряпку обратно, подул на рыжие точки и вернул огонь и спасительное тепло. Холод пробрал до костей. И Лорел поспешил наверх. Тени плясали по ступенькам, словно пытаясь сбежать от огня. Лорел остановился на середине лестницы, переведя дух и уняв подступившую от резкого пробуждения дурноту. Сонный он шарил рукой по стене, чтобы не упасть, и машинально проводил пальцем по трещинам, пока не понял, что они складываются в слова. Лорел присмотрелся и прочитал. «Наме. Имя. Имя. Ф. Страх. Что за ерунда? Лорел отвел руку, чтобы пламя осветило больше пространства. У начала лестницы надписей было немного, но чем ниже, тем больше черточек разрезало стену. Он почти сошел с ума. Он исцарапал все стены. Лорел охнул, опустился на колени и начал читать настолько быстро, насколько получалось разобрать неровный скачущий почерк. Слова, сначала бессвязные и неразборчивые, постепенно становились яснее, будто их выцарапывали все яростнее. Прибавлялись фразы, какие-то формулы, многие повторялись, что-то было зачеркнуто. Лорел спускался все ниже, пока не добрался до последней ступеньки. Корка льда в том месте, куда упал факел, треснула, обнажив каменный пол. Лорел поставил факел и начал кусочек за кусочком отколупывать лед, пока не освободил спрятанное то ли послание, то ли предсмертное обещание. Мастер-кузнец гнев. Вор, огонь, творец, имя. Трофей, безумие. Сирота, рфи, страх. Мир, бог забвения. Ты миф, фанатик, страх, безумец, рфи, недостойный имени. Твое имя умрет вместе с тобой. Ты, Рори, недостойный имени. Рори, недостойный дара. Твое имя будет стыдно произнести. Унизительно, как ни скажи, как ни напиши. Унизит тебя и лишнее, отсечь это все, что ми, зачеркнуто, я могу. Ми, зачеркнуто, я не сохраню. Умрет вместе со мной. Умрет вместе с тобой. Ярори, я, Рори, я, Ярори, я, Рори, я. Ночью пустыня дышала и мерцала. Светлячки вспархивали с закрывшихся цветков и перемешивались со звездами. Сверчки не давали заснуть, то затихая, то вновь раздражая слух стрекотом. Когда патрули отрицателей обходили лагерь по кругу в пятый раз, Мари сдалась. Опустила край ткани шатра и легла, сложив скованные руки на груди. Мастер не обращал ни на кого внимания. Порой он шумно вздыхал и шевелился, как если бы у него затекли щупальца. И тогда Мари морщилась от неприятного чавканья, доносящегося откуда-то изнутри чудовища. Был ли провал под его головой пастью или просто углублением в теле, Мари не видела, но оттуда порой доносились скрипы клокотания, эхо шагов и тяжелое жужжание. Она предположила, что под мастером вырыт ход и тоннель, откуда пришли варвары, но ни одного пока не увидела. Страшно представить, что будет, если все плато — это огромное гнездо. Кожа мастера в темноте отливала красноватым сиянием и напоминала о зимнем небе Ликхола. Мари хмыкнула, вспомнив, как сильно в первый приезд замерзли Даур и Шор, только что покинувшие Эльру. Мари в ту пору была совсем девчонкой. 19 лет, ветер в голове, дерзость на языке. Кто бы знал, что они снова встретятся и окажутся в таком месте. Даур прикован к столбу на улице и ждет своей участи. Шор превращен в горстку песка. И неизвестно, остался он посреди пустыни, лежит в шкатулке на очереди попасть в лапы мастера. Или все-таки Лика унесла шкатулку с призраком с собой, куда бы ни направилась. И вот Мари, скованная цепями в шатре крапчатников, один на один с похотливо улыбающимся отрицателем. Жаспер крутился рядом, как голодный кот, вслух размышляя, как бы ей избежать. «До утра точно не выйдет», — в который раз проговорил Жаспер, потеряв большой палец об указательный, словно размазав что-то влажное. «Я могу вытащить тебя, только если сам повезу в Ликхол. Нам предстоит долгое путешествие. Конечно, вдвоем нас не отпустят, но не волнуйся, довольно скоро мы останемся наедине. Вреда я тебе не причиню, но разве проявление любви можно назвать вредом? Мне так не кажется». «Надо же, как буквально действует кольцо», — подумала Мари. «Или», — Жаспер стукнул кулаком по ладони, — «ты можешь присоединиться к нам. Что скажешь? Я отвезу тебя в свободные степи, и до конца дней этого мира мы будем вместе». «Разве у вас есть женщины?» «Немного», — согласился Жаспер, подсев к Мари поближе. «Их любопытство так раздражает. Не видел ни одной женщины, которая бы отказалась от шкатулки. Но ты рассталась не без единого вопроса». «Я могу призвать ее в любой момент. Не вижу, из-за чего переживать». Но мастер заберет твой дар. Пусть. Мари пожала плечами. Я слишком давно получила имя, так что последнего дара там быть не может. Мне даже обидно, что вы его не найдете. Джаспер сочувственно потрепал Мари по щеке. Почему ты так уверен? Потому что скоро вы все умрете. Даже если я помогу тебе выбраться с плато, ты не проживешь долго. Да-да, потому что мастер принесет вечный мир. Отчего тогда светоч Ликхола погас? Мари ожидала, что Джаспер отреагирует, как и любовник Элазарет, испугается, отпрянет. Но отрицатель снова ее удивил. Значит, получилось. Старый мир будет стерт, а за ним придет новый. Светоч это чувствует. Мы близки к цели. Ты просто фанатик, не видящий дальше собственного носа. С чего ты взял, что мастеру можно верить? Потому что богиня ему верила, глупышка. Тебе не приходило в голову, что мастер держит двуликую в плену против ее воли? Джаспер расхохотался и придвинулся еще ближе, сев Мари на колени и обняв ее за плечи. Она добровольно стала его даром, прекрасная Мари. Подарила ему себя. Джаспер наклонился и провел языком по мочке уха Мари. Зачем же ему тогда последний дар? Жил бы с двуликой душа в душу. Зачем уничтожать Арадан, звать сюда варваров? Мари игриво потерлась щекой о руку Джаспера и нарочито медленно легла на пол. «Не знаю», — Джаспер задумался и запрокинул голову. «Наверное, без него ничего не получится». Мари разочарованно вздохнула и, резко согнувшись, со всей силы ударила отрицателя головой в кадык. Гортань сломалась с противным хрустом. Джаспер упал. Мари взбрыкнула ногами, свалив хрипящее тело на землю, и заботливо придержала лицом вниз, пока отрицатель не задохнулся. Затем Мари скинула обувь и пальцами ног вытащила из-за пояса Джаспера ключи, перекинула их в ладонь, сняла кандалы и с наслаждением потерла онемевшие запястья. Она прислушалась. Но в лагере было тихо. «Ничего личного, просто мы одного телосложения», — пробормотала Мари, сняв с отрицателя белой одежды. Переодеть мертвеца в свою оказалось задачей посложнее, учитывая, что с подбородка у него капала кровь. Чтобы остановить ее, Мари запихнула в рот Джаспера кусок ткани. Оставалось закрепить кандалы, придать телу отрицателя позу спящего и, накинув капюшон, тенью выскользнуть из шатра. Освободить Даура прямо у мастера под носом Мари не рискнула и направилась к Ячхалу. У двери дежурили двое. Еще несколько человек прогуливались неподалеку. Мари спряталась между шатрами за ящиками, обругав про себя белые одежды, из-за которых было толком не скрыться, и стала ждать. Наконец, один из охранников отлучился, и Мари решительно шагнула вперед, как вдруг тело окаменело, а губы шепотом произнесли: «Рана». «Ренфилл, мать твою, отпусти, скотина!» «Нет, Мари, еще слишком рано. Жди. А не пошел бы ты, или я сомкну руки на твоей шее, и ты потеряешь сознание. Выбирай». «Скотина, ты рехнулся. Ладно, хорошо, отпусти, я поняла. Буду ждать». Небо над туманами пропасти аж начинало светлеть. Кровавая капля солнца медленно отрывалась от горизонта. Лорел закончил стирать надписи на полу. Он обморозил пальцы и сломал несколько ногтей в кровь, но добился того, чего хотел. Мария пряталась в исчезающих тенях, с тревогой наблюдая, как лагерь потихоньку оживает. Тело Джаспера могли найти в любой момент. Даур, прикрыв руки одеждой, стаскивал кандалы, по чуть-чуть окунаясь в волны нарастающей боли. Ладони у оснований больших пальцев кровоточили, делая кожу скользкой, словно от масла. Ренфилл с тревогой смотрел на восток, обнимая вьюгу. Севир еще раз изучил вероятные события и начал про себя обратный отсчет. Тело мастера сливалось с красным песком и розовеющим небом, на свету становясь все объемнее. Очередная тележка опустела. Мастер взял последнюю шкатулку, погладил медные листья и поднял крышку. Пустота сгинула, свет обжег глаза. Лика сдавленно, будто ее продолжали душить мрак и страх, задышала. Светящаяся шкатулка исчезла в первый же миг, как крышка ларца начала подниматься. Лика успела заметить шевеление чего-то живого рядом, с испуга щелкнула креплением, и светорез скользнул в железную ладонь. Крышка откинулась. Мастер, увидев Лику, издал восторженный возглас, похожий на пение гарпташ. А затем Лика резко села и вонзила сжатый в кулаке светорез в щупальце. Рука вошла в плоть чудовища по локоть, и Лика ухватилась за какую-то жилу внутри, чтобы клинок не выскользнул, а кольцо Элазарет не соскочило с пальца. Мастер обиженно вскрикнул и завалился на бок. Спутанный клубок, казавшийся головой чудовища, расползся в стороны, а щупальца разом опали. Ларец с Ликой внутри грохнулся на самый край помоста, вынудив ее вцепиться в бортик второй рукой. Шкатулка опасно покачнулась, заставив Лику замереть. Небо померкло. Туман, на этот раз красный и обжигающий, накрыл с головой. Дух мастера оторвался от тела и склонился над Ликой. Полупрозрачное тело, сплетенное из тысяч рук, светилось голубым и по форме теперь больше напоминало человеческое. Мастер взглянул на Лику пустыми призрачными глазами. Сердце билось о ребра так сильно, что стало больно дышать. Лика едва удерживалась от падения и балансировала на краю доски, хватаясь за щупальце, которое медленно ползло вниз, утягивая за собой. Лика, не в силах сдерживать страх, прокричала: «Какое у тебя имя? Отвечай!» Дух мастера изогнулся, словно от боли, и из его пасти вырвались неразборчивые, то хриплые, то визжащие звуки. Он стонал и дергался в конвульсиях, но не говорил. Руки Лики горели огнем. От удушья темнело в глазах. Туман лез в горло, словно сдирая гортань лезвием бритвы. «Назови свое имя! Говори!» Мастер нагнулся к самому лицу Лики, и его щупальца отпрянули, будто нащупали что-то мерзкое. «Имя!» От потустороннего смеха в груди похолодело. Лика держалась из последних сил. «Если я упаду с такой высоты, то разобьюсь». «Ты знаешь свое имя?» — голос дрогнул. Мастер перестал смеяться. Его тело вытянулось в уродливую башню и отчетливо покачалось из стороны в сторону, после чего дух отвернулся. «Я приказываю! Приказываю отпустить Двуликую! Слышишь? Я приказываю прекратить войну! Отзови варваров! Отпусти нас! Верни богиню! Слышишь? Смотри на меня! Смотри на меня! На меня! Слушай меня!» Лика задыхалась. Руки дрожали. Плечи ныли от боли. «Почему ты не подчиняешься? Почему ты не слушаешь меня?» Лика вскрикнула. Перед глазами поплыли красные круги. Она не узнает имени мастера, ведь он и сам его никогда не слышал. «Мама, какой нареченный не знает своего имени?» «Глухой, милая». Сознание ускользало. «Сколько прошло времени? Если не получается приказать, можно убить его. Надо выждать. Надо только выждать. Терпеть. Сколько умирал великий темный дар? Терпеть. Подумай о доме, о маме, о Шоре, о богине. Убей первый. Сколько без сердцебиения проживет мастер?» Мысли путались. Ларец накренился. Лика вскрикнула, схватилась за крышку. Если она разожмет кулак, второго шанса у них не будет. Но успеет ли кольцо убить этого монстра? И сможет ли вообще? Расслабленное тело мастера лежало на песке. Ни судорог, ни крови. Он даже не бледнел, а сияние, исходившее откуда-то изнутри туши, не гасло. Лика застонала сквозь слезы, выдернула светорез и разжала кулак. Ларец соскользнул с края. Она попыталась прыгнуть на помост, но дрогнувшая щупальца столкнула ее обратно в ларец. И Лика снова упала в темноту. «Ренфилл, вьюга, приготовьтесь. Сейчас придется действовать очень быстро».